искры в камине горят, как рубины. И улетают дымком голубым. Из молодого цветущего юного стал я угрюмым, больным и седым. Что же нам делать, коль юность растрачена? Что же нам делать, куда нам пойти? Нет, не могу я с тобой, сероглазая, горем делиться от злостной тоски. Лучше пойдем мы дорогами разными. Счастье свое ты на танцах найдешь. Я же пойду той тропинкой протоптанной, где ты меня никогда, никогда не найдешь. Я же пойду той тропинкой протоптанной, где ты меня никогда, никогда не найдешь. Может быть, в жизни ты встретишь товарища, крепче полюбишь, чем любишь меня. Не затушить в моем сердце пожарище и не залить в моем сердце огня. Искры в каминах горят, как рубины. И улетают дымком голубым. Только злодейкой под старость подкралась к сердцу больному хмельная любовь. Только злодейкой под старость подкралась сердцу больному хмельная любовь.